Изготовление седла. Стоило Эрагону открыть глаза, и осознание того, что Гэро умер, тяжким грузом легли ему на сердце. Натянув одеяло на голову, он тихо заплакал. Хорошо было бы лежать в этом теплом полумраке и не двигаться, спрятаться ото всех на свете, обо всех позабыть. «Черт бы побрал этого Брома!» Эрагон сразу же перестал плакать, вытер глаза и вылез из-под одеяла. Бром уже готовил завтрак. «Доброе утро!» — сказал он. Эрагон что-то буркнул в ответ и, сунув тут же заледеневшие пальцы под мышки, присел на корточки у огня, ожидая, когда будет готова еда. Ели быстро, стараясь проглотить пищу, пока не остыла. Поев, Эрагон тщательно протер свою миску снегом и расстелил украденную бычью шкуру. «Что это ты собираешься делать?» — спросил Бром. «Вряд ли стоит таскать эти шкуры с собой». «Я хочу сделать седло для сапфира». «А?» Бром подошел поближе. «Вообще говоря, для драконов существует два типа седел. Одно твердое и высокое, как для лошади. Но для его изготовления нужно немало времени и специальные инструменты. А у нас нет ни того, ни другого». «Можно, конечно, сделать и мягкое седло. Собственно говоря, это просто несколько слоев кожи, проложенные между седоком и спиной дракона. Такими седлами пользовались в тех случаях, когда важнее всего была скорость и подвижность всадника. Хотя эти седла далеко не так удобны, как твердые». «А ты не можешь рассказать мне, как выглядело мягкое седло?» — попросил Эрагон. «Лучше я его сделаю». «Пожалуйста, делай». Эрагон, пожав плечами, отошел в сторонку. «Ладно. Только и ты смотри внимательно. Когда-нибудь тебе придется самому такое седло делать». С разрешения сапфиры Бром измерил длину ее шеи и окружность груди. Потом из одной шкуры вырезал 5 ровных широких полос, а из одной еще около дюжины разных, более мелких деталей. Оставшуюся кожу он нарезал на длинные тонкие полоски и с помощью этих ремешков стал сшивать отдельные детали будущего седла. Для каждого стежка приходилось сперва делать 2 дырки в толстенной коже, и Эрагон стал помогать Брому, продевая ремешки в дырки. Бром затем просто завязывал их каким-то хитрым узлом, оставляя длинные концы, пряжек-то у него не было, чтобы можно было распустить узел и перевязать его заново, когда дракон подрастет. Основная часть седла состояла из 3 одинаковых деталей, сшитых вместе и пришитых к дополнительной прокладке. Спереди к седлу крепилась широкая петля, точно соответствовавшая по размеру одному из острых шипов на шее сапфиры, а широкие ремни, пришитые с обеих сторон седла, следовало пропустить у дракона под брюхом и там закрепить. Вместо стременин можно было использовать петли, сделанные на разной высоте вдоль боковых ремней. Петли были небольшие и довольно тугие, и ноги должны были держаться в них прочно. Между передними ногами дракона пропустили широкий раздвоенный ремень, который, охватывая обе ноги, крепился к седлу. Пока Бром занимался седлом, Эрагон починил свой ранец и приготовил обед, а также еду в дорогу. К вечеру все дела были завершены, и усталый Бром, надев седло на сапфиру, проверил, насколько ей в нем удобно. Кое-что подправил, снял седло и удовлетворенно улыбнулся. «Здорово ты потрудился!» И хотя признал Эрагон, Бром кивнул. «Все всегда нужно делать как следует, самому же потом будет лучше. Но если честно, кожа была очень жесткая». «Не хочешь ли опробовать новое седло?» — спросила Эрагона сапфира. «Давай лучше завтра», — сказал ей Эрагон, накрывая седло одеялом. «Сейчас уже слишком поздно». На самом деле ему вовсе не хотелось садиться на спину драконихи. Последствия его первой поездки на ней все еще сильно давали о себе знать. Обед съели быстро. Мясо, приготовленное Эрагоном, оказалось довольно вкусным. Поев, Бром вопросительно посмотрел на Эрагона. «Ну что, завтра в путь?» «Не вижу причин дольше тут оставаться». «Пожалуй...» Бром беспокойно замерзал. «Видишь ли, Эрагон, я должен извиниться за то, что все так вышло. Честное слово, я этого не хотел. Твоя семья не заслужила такого горя. Ах, если бы можно было повернуть назад. Мне очень жаль, поверь». Эрагон молчал. В глаза Брома он старался не смотреть. Через некоторое время Бром снова заговорил. «Нам вскоре понадобятся лошади». «Тебе, может, лошади понадобятся, а у меня есть сапфиры». «Ни одна лошадь не сможет угнаться за летящим драконом», — покачал головой Бром. «А сапфиры слишком молода, чтобы нести нас обоих. Кроме того, нам безопаснее оставаться вместе. Да и ехать верхом на лошади гораздо удобнее, чем идти пешком». «Но так будет гораздо труднее угнаться за раззаками», — возразил Рагун. «Верхом на сапфире я, наверное, смог бы отыскать их за день или за два. А на лошадях мы еще не весь сколько времени будем их догонять, если вообще когда-нибудь догоним и сможем с ними сразиться». «И все равно тебе придется пересесть с дракона на лошадь», — медленно и внятно проговорил Бром. «И если ты, конечно, хочешь, чтобы я тебя сопровождал». Рагун задумался. «Ну ладно», — проворчал он. «Давай раздобудем лошадей. Но покупать их придется тебе. У меня денег совсем нет. А воровать я больше не хочу. Нехорошо это». «Это с какой точки зрения посмотреть?» — усмехнулся Бром. «Итак, прежде чем мы отправимся в путь, запомни как следует. Раззаки — верные слуги короля, так что им будет повсеместно оказываться поддержка, да и закон для них не писан. И у них повсюду найдется и тугие кошельки, и добровольные помощники. Кроме того, не забывай, что для Глеботорикса важно либо превратить тебя в своего слугу, либо попросту убить, хотя вряд ли сведения о тебе самом уже достигли его ушей. Но чем дольше тебе удастся избегать встречи с раззаками, тем сильнее будет тревожиться король, отлично понимая, что с каждым днем вы с сапфирой становитесь сильнее, и с каждой минутой все больше возрастает вероятность того, что присоединитесь вы не к нему, а к его противникам. Ты должен быть очень осторожен, ибо запросто можешь превратиться из охотника в преследуемую жертву». На Рагона эти слова произвели весьма сильное впечатление. Глубоко задумавшись, он крутил в руках прутик и молчал. «Ну, довольно разговоров», — прервал молчание Бром. «Поздно уже, а у меня от усталости все кости ломит. Завтра еще успеем наговориться». Рагон согласно кивнул и затушил костер.